Саймон оживился, наклонился и нажал на кнопку. Красотка из панка открыла дверь. «Кармен, где-нибудь требуются телохранители?» «Сейчас нет, их развелось очень много». Она выдала одну из своих дежурных улыбок и скрылась. «Время от времени у нас бывают такие заявки. Это самое лучшее для вас. Подождите немного, если я услышу...» «Я не могу слоняться без дела», — сказал Фрост. «Если у вас для меня больше ничего нет, я позвоню Марсии. Может быть, она кое-что для меня найдет». Саймон заморгал. «Не спешите. Дайте мне пару дней. Кармен просмотрит все наши заявки. Мы подберем вам что-нибудь. Оставьте свой номер телефона». Фрост вышел из кабинета и вошел в приемную, где царила Кармен, встретившая его презрительной улыбкой. «Я же предупреждала вас. Оставьте номер вашего телефона, но не обижайтесь, если вам позвонят не скоро». Фрост написал номер своего телефона. «Подбери мне хорошую работу, киска, и я куплю тебе новую ленту для пишущей машинки». Вернувшись в свой раскаленный от полуденного зноя коттедж, Фрост принялся ждать. Если Саймон ему ничего не предложит, то он здорово влип. Он не знал, как ему связаться с Марсией, да и не думал, что она сможет ему помочь. Оставалось только ждать. Боясь отойти от телефона, он заказал себе через посыльного бутерброды и пиво. 20:00 вечера. Он решил, что Саймон и секретарша ушли из конторы и завершают свой день в более уютной обстановке. Он отправился купаться и посмотреть на местных курочек, так как чувствовал себя очень одиноко. На следующий день он проснулся поздно и, быстро выпив кофе, принялся ждать снова. «Не такая уж была эта счастливая мысль ехать сюда. Зачем он послушал эти басни, которыми Марсия напичкала его мозг в Нью-Йорке?» Вдруг раздался телефонный звонок. На проводе был сам Саймон. «Для вас есть работа, мистер Фрост. Приезжайте в контору, сейчас же. Дело срочное». «Сейчас буду», — ответил Фрост. Он повесил трубку и уже через несколько минут ехал на своей машине в сторону конторы Саймона. Красотка из панка покрывала свои ногти лаком, когда Фрост ворвался в приемную. Она щелкнула пальцами в сторону двери кабинета Саймона, но лицо ее при этом оставалось непроницаемым. «Ну вот, мистер Фрост, для вас есть работа, садитесь», — выпалил Саймон, едва Фрост успел пересечь комнату. «Какая оплата?» — спросил Фрост, усаживаясь. $600 в неделю, плюс жилье, и на всем готовом. Не дурно, правда?» Фрост ответил, что ему это подходит. «Вы знакомы с условиями нашего агентства?» «Пока нет, но вы наверняка познакомите меня с ними». «Вы должны вынести агентству 50% из первой недельной зарплаты, а потом регулярно по 10% от зарплаты». «Теперь мне понятно, откуда на вас такой костюм», — сказал Фрост. «Ну ладно, согласен. Что за работа?» «То, что вы и хотели, телохранитель». «Кого же я буду охранять?» «Мистера Гранди, моего очень уважаемого клиента. Он беспокоится о безопасности своей дочери. Она постоянно жила в Риме, но там была совершена попытка похитить ее. Поэтому он арендовал виллу на Парадисо Ларго, куда и перевез свою дочь. Он считает, что она здесь будет в безопасности». «А кто такой Гранди?» «Карло Гранди – один из богатейших монополистов Италии. По слухам, он стоит $7 миллиардов. Весь персонал для виллы подбирал я». «7 миллиардов? А что представляет из себя его дочь?» Я не встречался ни с мистером Гранди, ни с его дочерью. Я имею дело с его управляющим, мистером Франко Аманда. Заявка срочная, так как мистер Аманда уволил второго телохранителя, застав его спящим во время дежурства. Я дал вам хорошую рекомендацию, и мистер Аманда готов взять вас, если вы выдержите месячный испытательный срок. Я сказал ему, что ваше прошлое безупречно, сообщил, что вы работали детективом в полиции и агентом ФБР. Это его удовлетворило. Так это решенный вопрос? Да, если вам это подходит. У меня несколько кандидатов, но поскольку Марсия наш общий друг... Я согласен. С чего мне начать? Вы должны связаться с Джеком Марвином. Он старший телохранитель и ожидает вас. У мистера Аманда, возможно, не найдется для вас времени. Он очень занят. Но будьте с ним осторожнее. Вилла Орвит, которую снял мистер Гранди на Парадис Ларга, была расположена на островке. Попасть куда можно было только через мост, который постоянно охранялся. Часовой предупрежден о вашем прибытии. Вам нужно будет только предъявить ему свои водительские права. Итак, собирайтесь и, не теряя времени, отправляйтесь. Сразу еду. И большое спасибо. Да, между прочим, где здесь обычно останавливается Марсия, когда приезжает? Я забыл у нее про это спросить. Спенни-Бэй. Где же еще? Она работяга. Ей ничего не стоит заработать 1000 баксов за вечер, когда она в ударе. Уже выйдя в приемную, Фрост увидел, что Карамен углубилась в какой-то документ, лежащий перед ней. «Все в порядке», — сказал он, задерживаясь около нее. «С меня лента для пишущей машинки». «Кончайте придуриваться и подпишите этот документ», — резко отпарировала она, протягивая ему через стол бумагу. «Это ваш контракт с агентством». Фрост сел на стул и внимательно прочитал бумагу. Помимо уже известного ему, здесь упоминалось, что он должен перечислять деньги в Национальный банк Флориды, что он застрахован на 10 тысяч долларов от несчастного случая, и что в случае получения премиальных он также должен отчислять в пользу агентства 10%. Она протянула ему ручку, и он подписал контракт. «Как насчет того, чтобы отметить это событие сегодня в ресторане? Вы не будете разочарованы, когда узнаете меня поближе», — сказал он без особой надежды. Она одарила его ледяным взглядом. «Проваливайте», — просидела она, берясь за телефонную трубку. «Ну что же», — подумал Фрост, — «не всегда же только побеждать, но пытаться всегда надо».